Радио, и мы продолжаем наш вечерний эфир. Почему вечерний? Потому как лично у нас в Луганской Народной Республике 21 час 33 минуты. Вот Настя так и не ответила, сколько сейчас времени в Десногорске, но именно там она слушает нефтерадио посредством социальной сети ВКонтакте, потому как идет ретрансляция фрик-радио, вернее, на фрик-радио, и ретрансляция... Вот, в социальных сетях ВКонтакте в том числе, а также в Одноклассниках. Настя написала: включите, пожалуйста, песню RM Do You. Вот Настя радует такими вот хип-хоп-исполнителями, вот, и рэп-исполнителями. Знаете почему? Потому как она открывает мои музыкальные горизонты. Я вот лично не знаю... Вот, что это за исполнители? 21.34, вот, в Десногорске, друзья, точно так же, как у нас в Кировске, в Луганской Народной Республике, и также, как по Москве. Что такое RM Do You, Настя, объясни, пожалуйста. RM — это исполнитель, Do You — это песня, я правильно понимаю? Я просто не слышал такое, вот, доселе. Вот, можешь нам сбросить ВКонтакте, я скачаю и послушаем все вместе. Вот, Настя также написала, что подписалась на нашу группу, предложил вот ей пообщаться в прямом эфире. Вот, написала, что хочет пообщаться в прямом эфире. Вот, тогда предлагаю ей добавить, я отправил заявочку ей в друзья. В социальной сети ВКонтакте, там страничка Freak Radio, вот, для общения. Вот, если Настя нас добавит, то мы ей сможем тогда позвонить. Вот, потому как заявочку я отправил, и Насте нужно добавить в друзья Freak Radio, чтобы вот мы смогли позвонить вам и пообщаться о том, например, какая погода в Десногорске и что же это за RM Do You. Я вот пытаюсь найти, друзья, пока что я поищу, а вот погуглю. Настя мне прям ребус задала, вот старому такому хип-хоперу, старому школяру. Вот, молодежь забивает голы. Ну что ж, вы пока послушайте Сансея с All In Orchestra. Endless Love песня называется, думаю, вам понравится. И, а я пока что поищу песню для Насти. Она сегодня гость нашего радиоэфира, возможно, и поговорить нам все-таки удастся. Да, друзья, это нефтерадио. Потери нет, вселенная нас не мерит. Я и ты из одной материи. Шепотом, шепотом, это мы на тонком вибрируем звонко. Мы, это мы горим одним огнем. Скоро этот мир мы перевернем. Мы спасаем себя сами, не разделены ни картами, ни полюсами. Открытое пространство космоса танца унесло меня с тобой. Ясно, так может любой. Главное слово любовь. Первое слово любовь. Последнее за тобой. Ни одно и ни два. Посмотри, как небо льет любовь без вопросов и слов. День любовь без вопросов и слов. День, мимо день, и еще один, так и пройдут века. Новые веки увидят этот мир близко или издалека. Отпускаю птиц всех, ни одну и ни две. Все, что меня держит, это память в моей голове. Дети светила и безжалостные дети тьмы. На самом деле одно, когда влюблены мы. Порваны не поровну, разные ритмы судьбы страны. Это мы на тихом, как океаны. Это мы на тихом, как океаны. Эй, нас не один и не два. Не один и не два. Посмотри, как небо льет любовь без вопросов. вопросов и слов. День любовь без вопросов и слов. Endless love без вопросов и слов. День любовь, если повезло. Е-бой, это песня Михея Джуманджи, достоин всей старой школе, посвящается, думаю, все, кто в 90-х слушал хип-хоп, знают, кто такой Михей, знают эту песню, друзья. А я вот к своему горькому стыду не знаю, кто такие BTS и кто такой RM, друзья. И меня сегодня просвещает молодежь, которая с удовольствием общается с нами, друзья, на вот Нефтерадио в этом вечернем эфире. И, кстати, сегодня в Десногорске, друзья, время не сегодня, а всегда. 21.43 прямо сейчас, столько же, сколько и в Луганске, и в Москве. Мы вещаем на одной частоте, друзья. К нам подключаются и другие вот радиослушатели. Даша Егорова написала: тут можно слушать онлайн музыку. Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Да, здесь можно слушать онлайн музыку. Также можно слушать прямые эфиры, которые вот созданы для того, чтобы молодежь было не скучно, чтобы молодежь вот могла делиться своими музыкальными предпочтениями. Ну, это хип-хоп, написала Настя Угарова. Я понял, что это хип-хоп. В общем, друзья, кто такой Ким РМ? Это певец. Вот, Ким Нам Джун. Родился 12 сентября 1994 года. Этот молодой человек более известен как РМ, то бишь Рэп Монстр. Сейчас он Real Me. И так, РМ, в любом случае, либо Рэп Монстр, либо Real Me. Он южнокорейский рэпер, автор песен и музыкальный продюсер. Является лидером и рэпером южнокорейского бойсбенда BTS под руководством компании Big Hit Entertainment. Вот я и докапываюсь постепенно до сути. По слову, вот вытягиваю от Насте Угаровой, которая не хочет, чтобы я ей позвонил, вот, потому как она вот много знает про южнокорейский хип-хоп, а я ничего не знаю про южнокорейский хип-хоп, но хотел бы, чтобы она рассказала мне, допустим, про южнокорейский хип-хоп, потому как это очень интересно лично для меня. Я вот зашел на страничку в Инстаграме BTS, этот бойсбенд корейский. Здесь все на корейском языке, кроме сайта, который bts.ibighit, то бишь ibighit.com, official Instagram by Big Hit Entertainment. Друзья, немножко прерывается интернет-соединение, это говорит о том, что небольшие вот проблемы возникли у нас в онлайн-навещании. Вы особо, друзья, не переживайте и сильно вот не нервничайте. Я в любом случае вернусь к вам, так или иначе, если не в прямом эфире, то в записи, потому как эфир записывается, и вы можете его послушать в любое удобное для вас время, потому как нефтерадио.онлайн, мы вещаем там тоже. Вот, на повторе также идут эти радиоэфиры. Так вот, РМ, он же Ким Намджун, в 2015 году выпустил свой первый микстейп. РМ отмечается как автор и продюсер многих песен в дискографии BTS, этого бойсбенда. На его имя зарегистрировано более 160 композиций. Вот как. Ему 25 лет. Место рождения Ильсан, Южная Корея. Южнокорейский рэпер, автор песен и музыкальный продюсер. Годы активности с 2013 по настоящее время. Жанры кей-поп и хип-хоп. Вот так вот. Псевдонимы RM, коллективы BTS. Даже имеет награды. Вот, орден за заслуги в культуре в 2018 году. Ничего себе, вот такой молодой человек, который родился 12 сентября 1994 года в Ульсане, в Южной Корее, имеет в таком юном возрасте уже награды. У него в семье есть младшая сестра. До того, как дебютировать в бойсбенде BTS, он был андеграундным рэпером со сценическим псевдонимом Ранчо Ранда. Рэм неофициально выпустил несколько композиций, включая коллаборацию с другим андеграундным рэпером Зико. Он также входит в андеграундную хип-хоп команду Dynamhoop Hilihoop. В общем, друзья, мне сложно это прочитать, я думаю, это правильно может сказать Настя Уварова. Угарова, прости, Настя, которая слушает нас прямо сейчас, вот, несмотря на связь, которая прерывается. Вот, состоит эта группа Dynamhoop из Marvel J, Supreme Ball, Iron Kuyum, Kidoh, Samsung, Ellipse и DJ Snatch, а также еще один исполнитель, которого имя трудно прочитать. Здесь что-то I-11, походу. Вот, они были активны с 2009 по 2013 годы. После этого Намджун дебютировал в BTS бойбенде и перестал участвовать в проектах, так как сосредоточился на продвижении в группе. Деятельность также была приостановлена, и потому что некоторые участники перешли в другие команды. RM замечен многим благодаря своим выдающимся знаниям. Представьте себе, в 7 классе он набрал 850 баллов в тесте по английскому языку. Его IQ составляет 1.48, это 148, друзья. Помимо родного корейского, он свободно владеет английским и японским. Он продолжил изучать его после того, как все трейни Big Hit получили базовые знания этого языка. RM также смотрел сериал «Друзья», что помогло ему в изучении английского. О карьере RM, о его дебюте в BTS и о начинаниях в музыке вы узнаете чуть-чуть позже, после того, как послушаете буквально одну песенку RM, которую заказала Настя Угарова. И прямо сейчас она прозвучит. Настя, извини за то, что прерывается интернет-соединение. Это не моя вина, это вот такой вот у нас